Как родилась Иордания? Мекка тоже находилась под турецким владычеством. Молодой эмир Абдаллах, мечтавший о троне, сговорился с британским военным министром лордом Китченером и поднял восстание против турок. Мятежом фактически руководил знаменитый Лоуренс Аравийский, сотрудник британской разведки Томас Эдвард Лоуренс. Военный министр Китченер обещал арабам, что больше никто вмешиваться в их дела не станет. Если хотите, создавайте единое арабское государство, но, забеспокоились британские администраторы в Индии, они предупреждали, что новое исламское государство в арабском мире представит еще большую опасность для христианства, чем Отаманская империя. Восстание против турок сделало Абдаллаха знаменитым. Конгресс арабских националистов в марте 1920 года провозгласил Абдаллаха королем Ирака, а его брата Фейсала – королем Сирии. Но победители в мировой войне желали сами руководить Ближним Востоком. В феврале 1922 года правительство Великобритании объявило об отказе от протектората над Египтом, согласилось на независимость страны при условии контроля над Суэцким каналом, военной и внешней политикой Египта. Зато Англия получила мандат на управление Ираком и Палестиной, а Ливан до 1943 года и Сирия до 1946 года управлялись Францией, поэтому там говорили по-французски, а Бейрут долго называли Ближневосточным Парижем. Французы сразу прогнали короля Фейсала из Сирии. Англичане пересадили его на иракский трон. В октябре 1922 года Англия подписала договор с Ираком, королем которого 23 августа 1921 года был провозглашен Фейсал. Король, всем обязанный англичанам. Тем не менее, гордо заявил: «Независимость берут, ее никогда не даруют». А король Абдаллах остался ни с чем. Тогда он сам создал себе королевство. В ноябре 1920 года с небольшой свитой приехал в маленький городок Оман, где было всего несколько тысяч жителей, в основном выходцы с Кавказа, черкесы. В Иордании черкесами именовали также и кабардинцев, лезгин, осетин, которые служили в качестве наемников турецкой армии, и провозгласил себя королем. Англичане собирались прогнать новоявленного короля, но министр по колониальным делам Уинстон Черчилль решил, что Британской империи не повредит небольшое буферное государство между евреями, сирийцами, иракцами и саудитами. Черчилль создал эмират Транс-Иордания с населением в 230 тысяч жителей, немалую часть которых составляли кочующие бедуины. В этом государстве была одна единственная железная дорога, построенная для перевозки паломников к священным местам, но не было ни одной заасфальтированной улицы. Для пополнения государственного бюджета Абдаллах ежегодно получал от англичан 150 тысяч фунтов стерлингов. Со временем англичане превратили Абдаллаха из эмира Трансиордании в короля независимой Иордании.